И даже если ничего в конце концов не случится, и все согласятся, что катаклизмы отменяются, любопытство, накал страстей, ожидания все равно доведут тебя до одурения. Если бы я мог обнять Лилах, укрыть ее от грядущих угроз и сделать это здесь, и чтобы Ошри был рядом, и все ребятишки, вот это был бы верх совершенства. Не в городе, среди прилизанных фертов, пропахших дымом и гарью, все на одно лицо, словно клонированные, готовые ноги вытереть о тех, кто не разделяет с ними их извращенных сексуальных пристрастий, не употребляет их наркотиков, не преклоняется перед их искусством, атеисты, пацифисты. Нет, лучше пусть он меня застанет здесь, этот момент библейского масштаба. Внуки спросят меня: «Где ты был тогда, на стыке тысячелетий, дед?» И я смогу достойно ответить им. «На войне», — скажу я им. «На войне». Третье тысячелетие грядет. Миллиарды представляли себе его приход. Космические корабли, звездные войны, роботы. А я глубоко под землей в крепости крестоносцев. Чудно. С этими мыслями я и задремал. Редкие кадры. Наш командир отделения спит как сурок. Она же снимает, да, корешок? Смотри, Лана, милочка, вернее, не смотри, что он такой маленький, словно гномик. На самом деле перед тобой отлаженный механизм. Военный робот. С бульдожьей хваткой и яйцами, как у быка. Да что там у быка? Как у бегемота. Этот пойдет до конца. Нет другого такого в израильской армии. Всегда знает, как поступить, знает, за что он сражается, разум холодный, как эскимо на палочке. Если стоит вопрос о том, кто раньше передернет затвор и выстрелит, положись на него, он всегда будет первым. А вот Ривер, цаца наша. Расскажи нам, Ривер, обормот этакий, чего ты еще не успел в жизни? Ну, Лана сгорает от любопытства, братан. Допустим, ты загибаешься, что тебе будет жальче всего упустить? Чего ты не доделал? Вот сейчас решается, в рай или в ад. Что бы ты попросил доделать? Я серьезно, не думай. Что это за разговоры, не хочу базарить о смерти? Это фигня. Мы тут все свои, выкладывай. У каждого есть своя заморочка. Вот я, например. Знаю, я так никогда не попал на концерт Цвики Пика в Кейсарии. Хотя собирался 100 раз. Видишь, как легко меня осчастливить, а? И еще, я до сих пор никого не убил. Что вы так смотрите? Ни одного террориста я имею в виду. Ну, Ривер, теперь твоя очередь. Чудно. Итак, ты еще никогда не трахал ни одной бразильской телки. Роскошный ответ. Тогда слушай, что скажет тебе твой старший брат Зитлауи. Улица Бен-Иуда в Тель-Авиве. Массажный кабинет «Жасмин». Там есть одна из Бразилии. Знаешь? Что, тебе не подходит? Ах, это должно быть на карнавале. Ладно, проехали. И был бы не прочь порвать твоего старшего брата в теннис? Ладно, что-нибудь устроим. Бэйбис, а что с тобой? Выдавай. Никогда не был за границей? Да что ты говоришь? Никогда-никогда. Это действительно непорядок. Дальше, Шпицер. Шпиц, что с тобой, приятель? Говори в микрофон, корешок. Это ж твоя малышка, не моя. Скажи так, чтобы аж дух захватило. Не бойся, загружай по полной. Все тут твои корешки, дорогуша. От всего сердца скажи, так будет лучше всего. Что, не заслужил, чтобы родители по-настоящему гордились тобой? Ну ты и дал. Меня так и тянет на блёв. Ты чё вообще? А вот Ошри, наш сержант, наш первый герой. Уходит от нас. Дембель. Скажи тёте здравствуйте, Ошри. Оцени его скромность. Слова из него не вытянешь. Молчальник ты наш. Как воды в рот набрал. Не лицо, а сплошная невозмутимость. Мистер Кул! Смотри, насколько он черный, насколько ашкеназ. Слушает допотопных Ярдену Арази и Изара Коэна целыми днями. Их пленки уже протерлись до дыр у него в вокмене. Вроде святая простота, а какой стиль? Он у нас учитель верховой езды. Подрабатывает на фазендах миллионерш. С первого взгляда ни за что не скажешь, да? Никогда. Может устроить и тебе лошадку для прогулки верхом. А когда поблизости нет девушек, он не стесняется. Становится как сумасшедший, как вурдалак. Набрасывается на всех и колотит, вроде бы в шутку, играючи, по-дружески, но рвет всех на куски. Скажите мне, уважаемый господин сержант, что побудило вас пойти служить в боевые части? Что? Что значит офицер на учебной части? Что это значит, взяли и распределили? Не, вы сейчас должны сказать, что у вас был пример для подражания, какой-нибудь друг во дворе. Он был старше, вы равнялись на него, а он погиб в какой-то заварушке, и это дало толчок. Вы должны были отомстить. Или что-нибудь про отца. Он был боевой командир, завещал всем продолжать семейные традиции, с детства приучил быть во всем первым, служить идеалам сионизма и возрождения земли Израиля. Что нет? Как это нет? Не было ничего такого? Так какого вы здесь все это время торчали, торчали и торчали?